Но я, ссылаясь на твердую установку, все-таки настоял на том, чтобы мы принялись за дело. После того, как они убедились в том, что ревизия состоится, их поведение стало совершенно другим. Они стали такими предупредительными и любезными, что просто удивительно. Тактика их сменилась. Они просто не хотели, чтобы мы проверяли вот именно это производство, которое возглавляет Абдуллаев Хаджа. Директор и главный бухгалтер наперебой предлагали проверить все, что угодно, но только не производство и реализацию сладостей. Что же показала проверка? Как оказалось, на такое поведение у них были веские причины. Так что я не раз с благодарностью вспоминал вашу рекомендацию начинать именно с этого участка производства. Сейчас, когда многие документы проверены, можно сделать кое-какие выводы. Что это за выводы? На этом участке производства совершались крупные хищения денежных средств. Речь идет о десятках, если не сотнях тысяч рублей. И, как всегда, преступники обирали честных дыхкан. Мне кажется, что это производство и было создано в первую очередь для того, чтобы обирать людей, а уже во вторую, чтобы поставлять сладости. Каким образом им удалось обманывать людей? Сама методика преступления, как всегда, проста и достаточно эффективна. Абдуллаев через своих закупщиков приобретал у населения урюк, изюм и другие продукты, играя на пересортице по самой низкой цене, а вернее сказать, за бесценок. Реализовывали же все это вне республики уже по другим, более высоким договорным ценам. Разницу, а это, я повторяю, десятки, если не сотни тысяч рублей, преступники забирали себе. Организатором всего этого предприятия является Абдуллаев Хаджа, но директор и главный бухгалтер не безгрешны, они к этому приложили свои усилия и получали соответствующий куш. Сейчас мои люди заканчивают работу в совхозе, а я приехал сюда, чтобы получить санкцию прокурора на арест всей этой троицы. Кроме того, предстоит еще большая работа по опросу пострадавших, тех честных людей, которые продавали за бесценок под мнимые дефицитные товары, продукты, выращенные трудом и потом. Ну а как к вам относятся сейчас? За эти дни, которые мы работали в совхозе, на членов нашей группы оказывалось постоянное давление. Вначале нам оказывались всяческие почести, потом стали предлагать взятки. Поняв, что все это не дает желаемых результатов, стали угрожать. Когда Абдуллаеву стало ясно, что мы докопались до сути махинаций, творившихся под его руководством, взятку предлагали и мне. «Как это происходило?» — поинтересовался Каримов. «Все произошло до банального просто. Из конторы вызвали на улицу, сказав, что там ко мне приехали сотрудники из Ферганы. На улице ко мне подошел молодой человек лет 25-30 и предложил 100 тысяч рублей за то, что мы не заметим, как он сказал, безобразий, которые творились под началом Абдуллаева. Представиться он отказался и при моем категорическом отказе укатил на машине без номеров, за рулем которой сидел второй такой же молодец. Вот вкратце и все, что мы смогли сделать в совхозе на сегодняшний день. Я, например, доволен, что мы подцепили таких акул, ведь, судя по размеру предполагаемых взяток и доходов, они сумели за годы, что существует это производство, присвоить огромные суммы денег. Каримов слушал Адылова, не перебивая. Ему тоже было хорошо от того, что парни из органов добились таких успехов в разоблачении, по-видимому, матерых преступников. Но эти успехи ОБХССников никак не приближали его к раскрытию того дела, которое он вел, хотя и здесь было над чем подумать. Завтра он попросит Гафурова, чтобы тот направил одного кинолога со служебно-розыскной собакой в совхоз, Пусть они там обшарят у этого Абдулаева все подсобные помещения. А если прокурор даст санкцию на его арест, то и у него дома. Во всем этом рассказе капитана ему как-то резала слух фамилия Абдулаева. Ведь Ильяс буквально перед приходом Адылова заполнял в требовании выдать из архива дело преступника с такой же фамилией. «Скажи, Назим, а этот Абдулаев Хаджа живет в совхозе?» — поинтересовался Каримов, одновременно прервав этим вопросом затянувшееся обоюдное молчание. «Я видел, что он ходил вместе с нами обедать в столовую, но я и поинтересовался. Не мы ли тому причина? Так вот, мне объяснили, что он живет в Маргилане, где у него свой очень приличный дом. Директор и главный бухгалтер также живут в совхозе, но дома у них тоже огромные и построены за казенный счет, то есть за счет совхоза». Поблагодарив капитана за информацию, он на прощание пожал ему руку и проводил до самой двери кабинета. Оставшись один, он закурил и вновь мысленно вернулся к фамилии Абдулаев. «А может, Исмаилов ошибся, и этот визирь Абдулаев не работает в швейной мастерской, а работает в совхозе? Нет, видимо, это совпадение. Да мало ли таких однофамильцев», — попытался он успокоить себя, но отогнать эту мысль еще долго не мог. Успокоил себя тем, что в совхозе работает Хаджа, а в архиве он запрашивал дело однофамильца Расула. Шаповалов Владимир был Рябцевой, выражаясь юридическим языком, просто сожителем, но для нее он очень многое значил. Я знал ее мужа, с которым она развелась. Частенько мне приходилось усмирять этого дебошира и выпивоху. С этим Шаповаловым я не был лично знаком, но, по словам Рябцевой, это самостоятельный мужик. Работал он грузчиком на станкостроительном, получал приличные деньги. Да и мальчик ее к нему очень привязался. Когда она мне рассказывала о нем, я еще, грешник, позавидовал ей. Ну, думаю, может, теперь ей повезет. А тут такое произошло, что и представить трудно. Мошкин слушал участкового, не перебивая, глубоко вдыхая холодный воздух полным ртом. «Он что, жил здесь у нее?» — спросил Николай Федорович, вторично прикуривая потухшую сигарету. «Скорее всего, нет. Он жил где-то в городе, поближе к работе. Приезжал вместе с Рябцевой, я их встречал несколько раз, идущих к ней после работы, а уезжали вдвоем, как правило, утром. Конечно, если бы знать, то я бы присмотрелся повнимательнее. Да уж больно у меня участок большой. Тут, дай бог, хоть в лицо всех узнать». Докурив сигарету, Мошкин поблагодарил участкового за вводную информацию и направился опять внутрь дома. Он зашел в комнату, когда члены оперативно-следственной группы обговаривали последние подробности столь жестокого убийства. Бумаги, положенные в таких случаях, еще, видимо, не были составлены, так как понятые еще находились здесь. Николай Федорович попросил старшего группы ввести его в курс дела, и чтобы не мешать завершению работы, они вышли в другую комнату. «Расскажите основное, что удалось установить достоверно», — попросил его Мошкин. «Начну по порядку. Без 7:20 к нам на пульт дежурного поступил сигнал, что на Тульской 104 убийство. Буквально через 10 минут мы были на месте. Здесь уже было много людей, но в комнату заходили только сама хозяйка и ее сын. Как оказалось, звонила проживающая здесь женщина, некая Рябцева Лидия. Она, закончив работу в 18:00, заехала за сыном в садик и с ним вместе вернулась домой. Рябцева, ничего не подозревая, входит в дом. Ее удивляет, что дверь открыта. Предчувствуя недоброе, она проходит в комнату. Наткнувшись на труп близкого ей человека, она выбегает и с сыном, гонимая страхом и ужасом увиденного, направляется к своим родителям. Только через несколько минут, придя в себя, бежит звонить в милицию. Вот и все, что мы смогли узнать от нее. Но с ней сейчас истерика, так что более серьезный разговор с Рябцевой о происшедшем нужно провести позднее. Самостоятельно мы установили, что здесь происходила борьба между двумя пришедшими и убитым. Как вы узнали, что убийц было двое? Что было два человека, установить оказалось просто. По отпечаткам обуви. Один из двоих убийц — человек большого роста и физической силы. Он, кстати, наступил в кровь, и отпечатки его ног соответствуют 47-му размеру. Второй поменьше. Но, судя по отпечаткам обуви, это мужчина среднего роста, 160-165 сантиметров. Смерть наступила где-то в 2 или 3 часа дня, но его перед этим пытали, стараясь, видимо, что-то узнать. О факте пытки говорят множественные раны, нанесенные ножом в мягкие ткани груди и ягодицы. Убил его, конечно, вот этот здоровяк в ботинках 47-го размера. Перехватить горло одним ударом ножа может только физически сильный человек. При этом он почти перерубил пострадавшему позвоночник. Убитый сопротивлялся как мог, но силы были неравные, хотя он и был тренированным человеком. Что показал осмотр места преступления? В комнате под диваном мы обнаружили фирменную пуговицу, вырванную с мясом. Лежала она буквально в 50 сантиметрах от трупа. Мы осмотрели всю одежду, что была в квартире, но таких пуговиц не нашли. Она, видимо, принадлежит одному из убийц. Она очень приметная, вот посмотрите. И он протянул Мошкину пуговицу на вытянутой ладони. Николай Федорович взял эту пуговицу, она была медной, сделанной под старину. На ее лицевой стороне было по окружности вдавлено название фирмы «Траппер». «Я оставлю эту пуговицу у себя, а вы в протоколе укажите все по ней, что считаете нужным. Что еще можете сказать?» — спросил Мошкин, рассматривая пуговицу с оборотной стороны. «Да, она была необычайной. И с другой стороны, потому что имела жесткое, литое, неподвижное ушко. На ушке остался крепко пришитый кусочек светлой ткани, частица куртки или плаща. Вот я вам и доложил все основное и главное по убийству. Напоследок я могу пообещать, что если вы возьмете убийцу, то берусь аргументировать и доказать его вину. Фактов у нас достаточно». Так что желаю вам, товарищ подполковник, удачи в поимке преступников. А уж за доказательствами дело не станет. Сейчас я вынужден вас покинуть. Мне нужно отправить скорой помощью труп в морг и закончить составление необходимых бумаг. Спасибо за пожелание. Идите, завершайте работу группы. Но скажите, где сейчас можно увидеть хозяйку этой квартиры? Рябцева Лида, так ее величают. Она находится вместе с сыном у своих родителей, во второй половине дома. Добро, мне надо поговорить с ней. Да вот не знаю, получится ли разговор сейчас. Да, на этот вопрос ответить трудно. Уж очень сильно на нее подействовала ужасная картина убийства. Участковый инспектор был у них часа два назад, так по его словам, она была в прострации. «Нет, я все-таки пойду и там на месте соображу, как поступить», — сделал вывод Мошкин.